Открытие Америки европейцами. Считается, что первыми европейцами, ступившими на канадскую землю, были викинги. Однако они не смогли колонизировать страну, прозванную ими Винландией. Первым посетил Северную Америку за 5 столетий до Колумба скандинавский мореплаватель Лейф Эриксон, сын викинга Эрика Рыжего, открывшего Гренландию. Примерно в 1000 году им были открыты 3 места американского побережья – Хелуланд, Баффинова земля, Маркланд, полуостров Лабрадор, и Винланд, получивший свое название за большое количество произраставших там виноградных лоз, побережье Ньюфаундленда. Там были основаны поселения, где викинги остались на зиму. В любом случае, первые посещения Америки европейцами не оказали влияния на жизнь местных обитателей. А вот в 1492 году испанская экспедиция Христофора Колумба реально изменила исторические судьбы континента и всего человечества. Колумб совершил 4 плавания к берегам Америки и открыл Большие Антильские, Куба, Гаити, Ямайка и Пуэрто-Рико, Малые Антильские, от Доминики до Виргинских островов, а также Тринидад, и Багамские острова. Заморские завоевания Испании связаны прежде всего с именами знаменитых конкистадоров, и одним из самых знаменитых среди них был Эрнан Кортес, завоеватель ацтекского государства. В 1519-1521 годах Кортес по собственной инициативе предпринял завоевание части территории нынешней Мексики. Европейская тактика, огнестрельное оружие и страшный для местных жителей вид кавалерии даровали ему победу. Побежденные племена индейцев нередко примыкали к нему в боях против своих врагов. 8 ноября 1519 года Кортес явился под стены Теночтитлана, Мехико, города, насчитывавшего в те времена 120 тысяч домов. Главный город, осажденный испанцами, страдая от болезни и голода, отверг все предложения о сдаче. Ацтекское войско было огромно, около 200 тысяч человек. Но численность армии в данном случае не была главным фактором победы. Весь успех Кортеса был основан на том, что ему удалось поднять народы, покоренные ацтеками. Их погубила собственная воинственность. Соседние племена не забыли кровавых сражений и постоянных жертв жестоким ацтекским богам и с радостью пришли на помощь испанцам. Но покорить полностью Теночтитлан с первого раза не удалось. В отсутствие Кортеса ацтеки подняли бунт, и в ночь на 1 июля 1520 года, названную испанцами «Ночью печали», испанцы вынуждены были оставить город с жестокими для себя потерями, что не остановило знаменитого конкистадора. Ряд решительных побед очистил Кортесу путь к городу Тепеяк, который он укрепил и назвал Сегуро де ла Фронтера. Там Кортес стал готовиться к новому походу на Теночтитлан, присоединив к себе прибывшие из Европы в Веракрус подкрепления. После неудачного штурма военачальник решил взять город измором и отрезал его от дамб. 16 августа 1521 года ацтеки объявили, что готовы сдаться. Город был практически сравнен с землей и завален трупами. 15 октября 1522 года Карл V подписал указ о назначении Эрнана Кортеса губернатором, генерал-капитаном и верховным судебным исполнителем по гражданским и уголовным делам на всей территории и во всех провинциях Мексики. Падение империи ацтеков ознаменовало собой новую эпоху в истории Мексики. Это был период 300-летнего испанского владычества, известный под названием «Новая Испания», в состав которой входили современные территории Мексики, юго-западных штатов США, а также Никарагуа, Гватемала, Сальвадора, Коста-Рики, Белиза и Кубы. А что же с северной частью континента? Португальский навигатор Жуан Фернандеш Лаврадор в 1498 году проплыл вдоль берега Лабрадора, названного позже его именем, и нанес его на карты, однако не предпринимал никаких попыток освоения этих земель. В середине 15 века в сторону нынешней Канады ходил португалец Жуан Ваш Кортериал, который объявил об открытии земли трески. По одной из гипотез, это был богатый тресковыми уловами Ньюфаундленд. В 1497-1498 годах Джованни Кабота, Джон Кэббот, положил начало открытию европейцам и побережья Новой Англии. В поисках северо-западного прохода в Азию высадился на мысе Бонависта, Ньюфаундленд. 1534 году француз Жак Картье получил приказ найти морской путь в богатые азиатские страны или найти в северо-западной Атлантике такие новые земли, которые могли бы обогатить Францию драгоценными металлами и камнями, по примеру, процветавшей в то время Испании. На полуострове Гаспе он воздвиг 30-футовый крест с надписью «Да здравствует король Франции», что стало символическим началом европейской колонии, получившей впоследствии название «Новая Франция». Картье оказался первым европейцем, посетившим два крупных поселения ирокезов, впоследствии ставших городами Квебек и Монреаль. Но только в 1600 году, после многочисленных неудачных попыток колонизации, французам удалось создать постоянное поселение в Тадуссаке.